Сборник «Белая стая» Анны Андреевны Ахматовой. Часть первая. Анна Ахматова. Думали, нищие мы, нет у нас ничего. Для сайта LibriVox.org читает Таня Кей. Думали, нищие мы, нет у нас ничего. А как стали одно за другим терять, так что сделался каждый день поминальным днем. Начали песни слагать о великой щедрости Божьей, да о нашем бывшем богатстве. 1915. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.